И все-таки при таких двух исполнителях роль шута не пропала. Это трудная роль, требующая от актера не только комизма, но и драматического таланта. Масолов в ней оказался выше всяких ожиданий. Надежда Васильевна первая поздравляет его. Садовников говорит ему много лестного. Но Масолов хмурится. Гастролер играет через два дня на третий, но каждый вечер проводит в театре, где Надежда Васильевна постоянно занята с Масоловым в комедиях и водевилях. Идет Лев Гурыч Синичкин. Масолов превосходно играет Прындика. Садовников хохочет, как дитя. Перевесившись через барьер, он кричит Масолову «Браво!». За кулисами он говорит ему: «У вас редкий комический талант. Отчего только вы так мало работаете?» «Я мало работаю?» — весь вспыхивая враждебно спрашивает Масолов. «Из чего же это вы заключаете?» «Во-первых, вы идете под суфлера. А вы все наизусть валяете?» «Представьте все наизусть. Разбудите ночью, дайте любую реплику из Лира, Шейлока, из чего хотите. Я вам тотчас отвечу. Вам и книги в руки. Ну вот, уже я обиделся. Как мало вы любите искусство». «Нет, не обиделся. Только вы не пробовали играть в провинции, где чуть не каждый день новая пьеса и дают 1-2 репетиции. Ваши роли наперечет». «Напрасно сердитесь. Вы очень талантливый человек. И ваше место в столице. Только если бы вы любили ваше дело, как Наденька, например». «Какая Наденька?» — так и вскипает Масолов. «Неронова Наденька. Что это вы вдруг запамятовали? Она вам родственница, невеста, сестра, жена?» Садовников щурится на дерзкое лицо Масолова. Потом весело смеется и поворачивается к нему спиной. Что-то треснуло, крякнуло сзади. «Александр Иванович!» — вопит режиссер, подбегая к Масолову, который изо всех сил хватает стулом об пол, так что ножки отлетели. «Помилосердуйте! За что же это вы казенное добро портите? Александр Македонский был великий герой, но зачем же стулья ломать?» Идут репетиции Тартюфа. Садовников играет за главную роль Неронова Эльмиру. Затем назначен водевиль «Волшебное зелье», где кокетливую вдовушку играет Неронова, а Масолов – влюбленного в нее простачка-пастуха Жано Бижу. Масолов продолжает свою тактику. Куда бы ни пошел Садовников, а Масолов либо сзади идет, либо навстречу. На каждом шагу попадается словно случайно. За кулисами, на репетициях, после спектакля вечером он тут как тут, между влюбленными. Вертится как бес, не давая им разговаривать, поясничает, рассказывает анекдоты, заразительно хохочет, вызывая невольный смех в грустном лице Надежды Васильевны. Масолов, как Фигаро, вездесущ. Только трагик дернет звонок у парадной двери Нероновой, а уж из-за угла показывается щегольская фигура комика. И он весело раскланивается с соперником, снимая модный цилиндр. «Вы к Надежде Васильевне? Прекрасно. Я тоже к ней». И с каждой такой встречей все темнее делается выражение лица у Садовникова. И все угрюмее становится его обращение. Масолов невольно, сам того не зная, разжигает страсть Садовникова. И развязка наступает быстрее, чем думал сам пресыщенный успехами у женщин гастролер. Надежде Васильевне и смешно, и жутко. Не говоря с Масоловым, она понимает его игру. Но, боже мой, до чего он ее бесит иногда! Этот глупый Сашенька с его непрошенным волокитством. Как хотелось бы хоть на минутку побыть вдвоем с Садовниковым, одно прикосновение которого сводит ее с ума. Как-то вечером в гостях у Надежды Васильевны соперники стараются пересидеть друг друга. Хозяйка еле удерживает смех, видя их косые взгляды. «Господа, простите, но ведь уже третий час. Завтра репетиция, и я очень устала». Оба уходят вместе. «Вы в сторожа определились?» — на улице грубо спрашивает трагик. «Что вам за это платят?» Масолов, улыбаясь, вертит свою трость, которая со свистом рассекает воздух. «Прекрасная трость», — говорит он. «Мне ее в Казани поднесли. Она, знаете, из бамбука. Как будто и легка, а здорово бьет». Трагик, круто повернувшись, сворачивает на Крещатик. Масолов, посвистывая, идет по Фундуклиевской.